Когда мы выехали 4 ноября 1923 года в Прагу, Марина Ивановна Цветаева уже давно была там. Мы не остались в Берлине, где жить нам было нечем. Мы не поехали в Италию, как Зайцевы, потому что у нас не было ни виз, ни денег. И мы не поехали в Париж, как Ремезовы, потому что боялись Парижа. Да, мы оба боялись Парижа, боялись эмиграции, боялись безвозвратности, окончательности нашей судьбы и бесповоротного решения остаться в изгнании. Кажется, нам хотелось еще немного продлить неустойчивость, и мы поехали в Прагу. Вот пражский календарь из записей Ходосевича. 9 ноября — Якобсон, 10 ноября — Цветаева, 13 ноября — Якобсон, 14 ноября — к Цветаевой, 16 ноября — Цветаева, 19 ноября — Цветаева, 20 ноября — Якобсон, 23 ноября — Цветаева и Якобсон, 24 ноября — Якобсон, 25 — Якобсон — Цветаева, 27 ноября — Якобсон, 28 — Цветаева, 29 ноября — Якобсон — Цветаева, 1 декабря — Якобсон, 5 декабря — Якобсоны, 6 декабря — отъезд в Мариенбад. В том неустойчивом мире, в котором мы жили в то время, где ничего не было решено, и где мы вторично за 2 года растеряли людей и атмосферу, которой я уже сильно начинала дорожить, я не смогла по-настоящему оценить Прагу. Она показалась мне и благороднее Берлина, и захолустнее его. Русская Прага нам не открыла своих объятий. Там главенствовали Чириков, Немирович Данченко, Ляцкой и их жены. И для них я была не более букашки, а Ходосевич — неведомого и отчасти опасного происхождения червяком. Одиночками жили Цветаева, которая там томилась, Слоним и Якобсон, породы более близкой одного поколения с Ходосевичем. Они не только выжили, но и смогли осуществить себя до конца, Якобсон как первый в мире славист. Может быть, потому что оба были преисполнены энергией, а может быть и полубезумным восторгом делания. В эти недели в Праге и Ходосевич, и я, вероятно, могли бы зацепиться за что-нибудь, с огромным трудом поставить одну ногу, как альпинисты, перебросить веревку, подтянуться, поставить другую. В такие минуты одна дружеская рука может удержать человека даже на острове Пасхи. Но никто не держал нас и, вероятно, хорошо сделал. Цветаева и Слоним долго не прожили там, и Якобсон, когда расправил крылья, вылетел оттуда, как бабочка из кокона. В то время Цветаева была в зените своего поэтического таланта. Жизнь ее материально была очень трудна, и такой осталась до 1939 года, когда она вернулась в Россию. Одну дочь она потеряла еще в Москве от голода, другая была с ней. Сын родился в 1925 году и был убит во Вторую мировую войну. В Праге она производила впечатление человека, отодвинувшего свои заботы, полного творческих выдумок, но человека, не видящего себя, не знающего своих жизненных и женских возможностей, не созревшего для осознания своих настоящих и будущих реакций. Ее отщепенство, о котором она гениально написала в стихотворении Роланда Фрок, через много лет выдала ее незрелость. Отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего над другими. Отщепенство есть несчастье человека, и психологическое, и онтологическое. Человека, недозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с историей и людьми. Ее увлечение белой армией было нелепым, оно в какой-то степени вытекало из ее привязанности к мужу, Эфрону, которому она обещала сына. Она так и сказала мне: «У меня будет сын, я поклялась Сереже, что я дам ему сына». Несомненно, в Марине Ивановне это отщепенство тем более было трагично, что с годами ей все более начало хотеться слияния, что ее особенность постепенно стала тяготить ее, она изживала ее, а на ее месте ничто не возникало взамен. Она созревала медленно, как большинство русских поэтов нашего века, противоположность веку прошлому, но так и не созрела, быть может, в последние годы своей жизни, поняв, что человек не может годами оставаться отверженным, и что если это так, то вина в нем, а не в его окружении. Но ее драма усугублялась тем, что в эмиграции у нее, как у поэта, не было читателей, не было отклика на то, что она делала, и, возможно, что не было друзей по ее росту. Поэт со своим даром, как горбун с горбом. Поэт на необитаемом острове или ушедший в катакомбы. Поэт в своей башне из слоновой кости, из кирпича, из чего хотите. Поэт на льдине в океане. Все это соблазнительные образы, которые таят бесплодную и опасную своей мертвенностью романтическую сущность. Можно вписывать эти образы в бессмертные или просто хорошие стихи, и кто-то, несомненно, на них внутренне отзовется, но они будут нести в себе один из самых коварных элементов поэзии — эскапизм, который, если и украсит поэму, то разрушит поэта. Пражское одиночество Марины Ивановны, ее парижское отщепенство могли только привести ее к московской немоте и трагедии в Елабуге. В ней самой, в характере ее отношений к людям и миру, уже таился этот конец. Он предсказан во всех этих строчках, где она кричит нам, что она не такая, как все, что она гордится, что она не такая, как мы, что она никогда не хотела быть такой, как мы. Она поддавалась старому декадентскому соблазну придумывать себя. Поэт — урод непризнанный и непонятный. Мать своих детей и жена своего мужа, любовница молодого Эфеба, человек сказочного прошлого, бард, обреченного на гибель войска, ученик и друг, страстная подруга. Из этих и других образов личности она делала стихи, великие стихи нашего времени. Но она не владела собой, не строила себя, даже не знала себя и культивировала это незнание. Она была беззащитна, беззаботна и несчастна, окружена гнездом и одинока. Она находила и теряла, и ошибалась без конца. Ходосевич однажды сказал мне, что в ранней молодости Марина Ивановна напоминала ему Есенина, и наоборот, цветом волос, цветом лица, даже повадками, даже голосом. Я однажды видела сон, как оба они, совершенно одинаковые, висят в своих петлях и качаются. С тех пор я не могу не видеть этой страшной параллели в смерти обоих, внешней параллели, конечно, совпадения образа их конца и внутреннюю противоположную его мотивировку. Есенин мог не покончить с собой. Он мог погибнуть в ссылке в Сибири, как Клюев. Он мог остепениться, как Маренгов, или словчиться, как Кусиков. Он мог умереть случайно, как Поплавский. Его могла спасти война, перемена литературной политики в СССР, любовь к женщине, наконец, дружба с тем, к кому обращено его стихотворение. 1922 года, нежнейшее из всех его стихов. «Возлюбленный мой, дай мне руку. Прощай, прощай, в пожарах лунных, дождусь ли радостного дня, среди прославленных и юных, ты был всех лучше для меня. Другой в тебе меня заглушит. Но все ж среди трепетных и юных ты был всех лучше для меня». Его конец иллюзорен. Цветаева, наоборот, к этому шла через всю жизнь. Через выдуманную ею любовь к мужу и детям. Через воспеваемую белую армию. Через горб, несомый столь гордо. Презрение тем, кто ее не понимает, обиду, притворенную в гордую маску, через все фиаско своих увлечений и эфемерность придуманных ею себе ролей, где роли-то были выдуманы и шпаги картонные, а кровь-то все-таки текла настоящая. Таким же неизбежным было и самоубийство Маяковского. Быть может, с этим согласятся те немногие, кто прочел внимательно и полностью последний том его сочинений, где приведены стенограммы литературных дискуссий 1929-30 годов между Раппом и Маппом и Маяковским, автором поэмы «Неоконченный», во весь голос. Сначала во весь голос шла ругань. Потом во весь голос прозвучал на всю Россию его истошный крик. Потом весь голос замер. Раздался выстрел, и жизнь, казалось, не имевшая конца, кончилась. Отступать он не привык, не умел и не хотел. Заранее подготовленных позиций у него не было, и у поэта его судьбы и темперамента быть не могло. Он застрелил не себя только. Он застрелил все свое поколение. Трудно одолеть эти стенограммы, но, не одолев их, невозможно понять неизбежность этого выстрела. Не в каждом начале уже заложен конец. А главное, не всегда его можно увидеть. Иногда он спрятан слишком хорошо. Смотря назад, в XIX век, видишь, что и смерть Пушкина, и смерть Льва Толстого, и Лермонтова, так похожие на самоубийство, тоже были заложены в их судьбе. Если бы Толстой ушел из дому сразу после исповеди, он умер бы свободным человеком, изжив свою морализующую религию. Если бы Пушкин ушел от жены и двора, и Бенкендорфа, ему не пришлось бы искать смерти. Оба стали жертвами собственной аберрации. Толстой стал жертвой своей дихотомии. Пушкин стал ясен только теперь, после опубликования Геккерновского архива. Стало известно, наконец, что Наталья Николаевна не любила его, а любила Дантеса. На пламени, разделенном поневоле, Пушкин строил свою жизнь. Не подозревал, что такой пламень не есть истинный пламень, и что в его время уже не может быть верности только потому, что женщина кому-то отдана. Пушкин кончил свою жизнь из-за женщины, не понимая, что такое женщина. А уж он ли не знал ее? Татьяна Ларина жестоко отомстила ему. Понятие женской невинности жило в мире около 100 лет. Иллюзия о двух категориях женщин несколько дольше. Тяжело платили за нее не только Стринберг и Белый, но и Герцен. Сцена с Гервигом на прогулке в Альпах, когда Герцен заставил Гервига поклясться, что тот никогда не будет любовником Натальи, когда он уже им был, принадлежит к этой же мечте о женской невинности. Сейчас современным людям трудно понять красоту, справедливость и пользу такой мечты. Теперь мы знаем, что всякая затянувшаяся невинность не только противоестественна, но и вызывает чувство брезгливости, как тот кретин, который в 16 лет остался на уровне развития 2-летнего ребенка. Мне мучительно неловко читать про революционерку Марию Павловну, 30-летнюю пышущую здоровьем девицу в «Воскресенье» Толстого. Я с отвращением смотрю на слюдяные глаза девственников, на слишком белые руки монахинь. Мне неприятно думать о щитовидной железе старых дев и внутренней секреции аскетов. Ранний ноябрьский вечер, Чорин за окном. Мы сидим с 3 часов при лампе в номере пражского отеля «Беранек». Цветаева, Эфрон, Ходосевич и я. «Беранек» по-чешски значит «барашек». Барашки нарисованы по стенам, на дверях, метками вышиты на наволочках, барашки украшают меню в ресторане, барашек улыбается нам со счета отеля. Ходосевич говорит, что мы живем в стаде розовых и голубых барашков, иные с лентами, другие с золочеными рожками, еще другие с бубенчиками на шее. Барашек стоит у входа в гостиницу и даже крутит головкой и говорит «мэ». Мы сидим долгие часы, пьем чай, который я кипячу на маленькой спиртовке. Едим ветчину, сыр и булки, разложенные на бумажках. Все, что говорит Цветаева, мне интересно. В ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза. Я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться. И я это чувствую, а она, видимо, нет. Она, вероятно, думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться. Якобсон приходит после обеда. По черным улицам он, Ходосевич и я чавкаем по жидкой грязи, тонем в ней, скользим по мостовой. Мы идем в старинную пивную. В пивной Ходосевич и Якобсон будут вести длинные разговоры о метафорах и метонимиях. Якобсон предлагает Ходосевичу перевести на русский язык поэму чешского романтика «Махи». «Может быть, от Махи до Махи вы могли бы закрепиться в прахе», — говорит он. Но Ходосевич Махой не очарован и возвращает поэму. И вот мы в Италии. Сперва неделя в Венеции, где Ходосевич захвачен воспоминаниями молодости и где я сначала подавлена, а потом вознесена увиденным. Я только частично участвую в его переживаниях. Я знаю, что он сейчас смешивает меня с кем-то прежним. И позже такие строчки, как «пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей», мне будет, естественно, делить с его возлюбленной Женей Муратовой 1911 года. У меня, тем не менее, отчетливое сознание, что мое и что не мое. Его молодость не моя. Для меня и свое-то прошлое никогда не стоит настоящего. Он же захвачен всем тем, что было здесь 13 лет тому назад, и что отражено в стихах его второго сборника «Счастливый домик». И ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их. И мне становятся они дороги, потому что они — его. Но я не вполне понимаю его. Если все это уже было им выжато в стихи, то почему оно еще волнует его, действует на него? Я, конечно, и вида не подаю, и не спугиваю его видений. Я начинаю по-своему боготворить этот волшебный город. Сама я уже тогда не любила носиться со своим прошлым. Теперь, когда я рассказываю о нем, мне хочется быть и увлекательной, и точной, и извлекать больше радости для себя от формулировок, чем от эмоций, с ним связанных. Эмоций, собственно, нет. Я не умею любить прошлое ради его погибшей прелести. Всякая погибшая прелесть внушает мне сомнения. А что, если погибшая, она во сто раз лучше, чем была не погибшая? Мертвая никогда не может быть лучше живого. Если для живого человека мертвец лучше живого, то значит, в человеке самом есть что-то омертвелое. Всякая минута живого есть лучше вечности мертвого. Кому нужны мертвецы? Только мертвецам. Волочить сквозь всю жизнь какие-то минуты, часы или дни? Любить их ушедшую тяжесть, когда всякое настоящее уже тем только, что оно живо, лучше всякого прошлого, которое мертво. Нет, единственная, не погибшая и не погибающая прелесть есть свирепейшая имманенция данного мгновения, состоящего из прошлого, настоящего и будущего. Нет, все воспоминания, даже самые нежные, как и самые величественные, я готова отдать за вот эти минуты жизни, а не отражение ее. Когда, как сейчас, мой карандаш бежит по бумаге, тень облака бежит по мне, и все вместе мы бежим по бесконечности в трех планах — времени, пространства и энергии.